Глава 14. Воржи. Тимоти бодро шагал вдоль свежеокрашенного забора, за которым возвышались багряные облака пушистых роз. Словно ребенок, он увлеченно пинал найденный по пути камешек и, засунув руки глубоко в карманы брюк, размышлял вслух о том, что он будет делать со своим наследство. Конечно, придется подлатать несколько комнат, но мне всегда нравилась легкая запущенность Дормера Хауса. Никто из местных не должен забыть, что у них по соседству дом с привидениями. Зловеще улыбнулся парень и оглянулся на Джули, отставшую на пару шагов. Она же засмотрелась на девушку в окне. Круглолицая, с длинными светлыми волосами и приоткрытыми губами в форме сердечка. Она не сводила глаз с игравшего в футбол с воображаемым мячом Тимоти. Солнце мягко касалось ее щек своими лучами, и Джули чуть не застонала от злости. Такой кадр пропал, а она даже не подумала захватить с собой камеру. «У тебя есть поклонница?» — обратилась она к Тимоти, указав подбородком в сторону дома с розами. Камешек подкатился к калитке и застрял в частых металлических прутьях. Вывеска на дверце гласила «Белл». Молодой человек вскинул голову, поправил разметавшиеся по лицу волосы и, последовав указанию Джули, обратился лицом к окну. Застигнутая врасплох девушка, Джули предположила, что она была дочерью констебля, судя по фамилии, ярко покраснела, но не отвела взгляда. Лишь близоруко прищурилась. Как фотограф, Джули редко забывала внешность людей, которых она прежде встречала. И она могла поклясться, что дочери Белла не было в толпе жителей Хейтсвудса, собравшихся день назад у домика миссис Нимбл. Она напомнила ей одну из любимых картин Клои, которая мечтала когда-нибудь увидеть ее вживую. Девушку с жемчужной сережкой. И зачем ехать в Нидерланды, когда в городе такая красавица? Пусть и без жемчуга, улыбнулась Джулия. Брат Клои тоже успел оценить привлекательность юной особы. В своей шутовской манере, к которой Джули уже начала привыкать, отвесил ей глубокий поклон и во все горло прокричал. «Аншанте, мадемуазель!» Примечание. «Рад вас видеть, мадемуазель!» Голуби, чинно прогулившиеся по тротуару, в панике взлетели и скрылись за крышами. Старуха, замотанная в два шерстяных платка, подцокала языком и перешла улицу. Девушка в окне отшатнулась, прижала руку к сердцу и вытаращила карие глаза на парня, будто не вполне доверяя увиденному. «Здравствуйте, мистер Дормер! Здравствуйте, мисс Тезер!» Колокольчиком прозвенел тонкий детский голос. С крыльца соседнего дома поднялся Джош Ллойд и подошел к ним. «Привет, Джош!» Улыбнулась ему Клои, а Тимоти лишь рассеянно кивнул, с обидой провожая взглядом девичий силуэт, скрывшийся в тени комнаты. Он явно рассчитывал на иную реакцию. «Не обращайте внимания на Мию, мистер Дормер!» Шмыгнув носом, произнес мальчишка. Шнурки на левой кроссовке были развязаны, а гетры сползли почти до щиколоток. «Она просто спутала вас с другим!» «С другим?» — ошарашенно уставился на парнишку Тимоти. Джули невольно сравнила их между собой и подавила смешок. Джош, в обносках с чужого плеча, не беспокоящийся о крепких узлах на кроссовках, был ужасно похож на кузена Клои в перепачканных травой широких брюках и развивающейся по ветру рубашке. «Ага, он любит тут гулять!» — пожал плечами Джош, и скороговоркой продолжил. «Он как-то утром сидел на крыльце петуха, дал мне пенни, чтобы я купил себе конфет. Только я не собираюсь тратить деньги на какую-то ерунду. Да и миссис Доэрти иногда за бесплатно меня угощает газировкой». Мальчишка важно выпрямился, убедившись, что двое взрослых его внимательно слушают. Он утер нос, и Джули заметила свежие красные отметины на костяшках юного Ллойда. Он явно недавно побывал в драке. «И он сказал мне по секрету, что в этом доме...» Джош указал большим пальцем на изящную ограду и розовые кусты. «Раньше жил дедушка Гарри и его семья. Я спросил дедушку, не соврал ли, но дед поклялся на мизинчике, что это правда». Утративший терпение Тимоти прервал поток слов ребенка. «Так кто же этот он?» Над головой Джули раздалось хлопанье крыльев, и она машинально пригнулась, вскинув вверх руки. С громким «карр!» угольно-черный ворон увернулся от папки и, уронив под ноги Джошу перо из своего длинного хвоста, сменил траекторию полета и скрылся за живой изгородью дома Беллов. Мальчишка проводил птицу глазами, в задумчивости поднял перышко и покрутил его между пальцев. «Другой мистер Дормер, сэр! Он совсем старый. Не такой, как дедушка Гарри, конечно, но ему, может, лет 30 или 40, но почти как мисс Тезер», — потупился малыш Ллойд. Джули переглянулась с Тимоти и послала ему улыбку. Детские понятия о возрасте всегда шли вразрез с реальностью. Она помнила себя в школьные годы, когда ее совсем еще молодые родители представлялись ей древними развалинами. «Николас? Кузен мисс Клои?» — уточнила девушка. Тимоти же прищурил правый глаз и, склонив голову к плечу, буркнул. «Ник в жизни не давал никому денег, кроме как в церкви». В дальнем конце проулка показалась маленькая девочка с косичками, привязанными алыми лентами. Она с трудом тащила тяжеленный школьный портфель, придерживая его снизу. «Эй, Джош!» — позвала мальчика малышка и хихикнула. Джули не дала бы ей больше 6 или 7 лет на вид. У парнишки покраснели уши, ноги уже были готовы сорваться с места, поэтому он с двойной скоростью, словно у видеокассеты в перемотке, пробормотал. «Нет, не мистер Николас, мисс. Я не знаю, как его имя. У дедушки в сундуке есть его фотки. Я поэтому сразу узнал. Как увидел, сразу ему сказал: «Здравствуйте, мистер Дормер». То-то он обрадовался. Извините, мисс Тезер, мне пора бежать». Пухленькая девичья ножка в кожаной туфельке недовольно топнула. Девочка начинала терять терпение. Джош виновато на нее посматривал. «Беги, Ромео!» — прыснул Тимоти, наблюдая за сорвавшимся с места Ллойдом с восхищением и некоторой жалостью. А когда мальчик уже не мог расслышать его слов, вкрадчиво проговорил. «Зря, малыш, ты связался с Салли Марши. Ее родителям ваша дружба будет поперек горла». Джули вдруг забеспокоилась. Бродящий по Хейтсвудсу незнакомец, искавший расположение ребенка, вызывал у нее неподдельный страх. «И не разговаривайте с незнакомцами. Дедушка мне всегда напоминает. Ну какой же из мистера Дормера незнакомец, мисс?» Джош подбежал к Салли, забрал у нее ношу, отчего его нескладная фигура перекосилась влево под весом портфеля. Девчонка вытащила из кармана передника спелое яблоко, красная, как и ее ленты в волосах, и предложила его своему помощнику. Джули отвела от парочки взгляд и поманила брата Клои в сторону почтового отделения. Она заметила ящик для писем на противоположной стороне улицы, который должен был ярко выделяться на фоне серого камня, которым была вымощена главная улица. Но хейтсвудские подростки постарались вписать его в общую картину, разрисовали красный столб граффити и облепили его стикерами. Лишь крохотная прорезь для отправлений и пара латинских букв, на которые ребята не решились покуситься, остались нетронутыми. «Я единственный живой Дормер», — размышлял вслух Тимоти, пока плелся вслед за Джули. «Есть еще Клои, но она не в счет, если только...» Девушка оборвала его мысль, внезапно осмелев. «Как выяснилось, пока ты скрывался в Хейтсвудсе, не ты один. И это не разгулявшаяся фантазия ребенка. Я тоже с ним встречалась». Джули провела рукой по шее, с которой еще не сошли следы ее недавнего свидания с Холзи в лаборатории. «Миссис Нимбл перед смертью успела рассказать, что у вашего дяди был внебрачный ребенок. От кого-то в городе, а может и несколько». С чувством плохо скрываемого превосходства Джули наблюдала за выражением лица Тимоти, обескураженного новостью. Он недоверчиво замотал головой и даже взялся рукой за фонарный столб, словно земля уходила у него из-под ног, и парень боялся потерять равновесие. «Нет, он не мог. В Хейтсвудсе чушь какая-то!» До девушки долетали только обрывки фраз. «Ага, а еще не удивляйся, когда констебель Белл захочет поговорить с тобой по поводу смерти Себастьяна Слая. Надеюсь, у тебя есть железное алиби и нет знакомых, связанных с наркотиками». Злорадствовала Джули, хихикая про себя, пока последняя краска сходила с лица кузена ее подруги. Из здания почти вырвалась крошечная кудрявая собачонка и потащила за собой на поводке тощую хозяйку в транчкоте, голову которой покрывал клетчатый дизайнерский шарф. Джули с удивлением отметила, что у женщины были по-мужски длинные ступни. Ее Оксфорды пришлись бы в пору Тимоти или Эйдену. Ее лицо хранило остатки былой красоты, но плотный слой пудры не мог скрыть морщин, а выбившийся непослушный локон был полон серебряных нитей. «Тимоти Дормер, не ожидала тебя сегодня увидеть. Как ты повзрослел!» Медовым голосом обратилась женщина к кузену Клои. Ее кремовый пушистый спутник визгливо облаял Джули. Мисс Клиффорд, тотчас придя в себя, Тимоти склонился над увешанной драгоценностями рукой дамы. Но та поспешила натянуть на пальцы бархатные перчатки. Похоже, что у женщины была экзема, и она не хотела, чтобы кузен Клои дотрагивался до ее воспаленной кожи. Джулия отметила про себя, что ее саму, знакомая парня, напрочь игнорировала. В отличие от собаки, она продолжала тявкать и рваться с поводка, возможно, учуяв от одежды запах кошки. «Слышал о недавнем происшествии с вашим наемным работником, Слаем. Печальные новости. Где же только бедняга достал опиаты?» Посочувствовал брат Клои. Брови Джули слегка приподнялись в немом изумлении. Выбор темы для вежливой беседы показался ей жутким. Глаза женщины потемнели, а кулаки яростно сжались. Пусть и ее ответ прозвучал легко, будто она не сочла вопрос предосудительным и пожаловалась. «Пустяки, хотя неприятно лишиться рабочих рук перед началом учебного года. Придется поискать кого-нибудь еще, кто в состоянии подлатать крышу в приюте». Выяснилось, что мистер Слай был нередким гостем в нашем медпункте. Подворовывал седативы и обезболивающие. Мы держим небольшой запас для особенных детей. Вы же знаете, иногда с ними не совладать. Я поймала Себастьяна с поличным, пригрозила, что все расскажу констеблю, и больше я его не видела. Пока одна из воспитанниц не обнаружила его труп в пруду. Бедняжка. Речь аристократки лилась ручьем. На ее лице застыла вежливая полуулыбка, но при упоминании о том, как трудно справляться с детьми, требующими специального обращения, ее светлые глаза подозрительно сверкнули. «Да-да», — торопливо закивал молодой человек. «Рад слышать, что преступник в некоторой степени понес наказание, пусть и слишком суровое». Обменявшись любезностями и обсудив трудности, с которыми женщина добиралась до Хейтсвудса, а также качество комнат над пабам «Бойцовский петух», которые родители Эйдена сдавали путешественникам, случайно забредшим в город, а в прежние годы — гостям, приглашенным на спиритические вечера в Дормерхаусе. Мисс Клиффорд и Тимоти распрощались. Джулия уже где-то слышала фамилию надменной женщины. Может, в университете училась ее дочь или сын? Девушка мысленно перебрала всех знакомых, но не сумела найти в памяти похожего лица. Тимоти придержал для нее дверь, и они оказались в плохо освещенной комнате, с мигавшей лампочкой под потолком. За конторкой молодая женщина в огромных очках, делавших ее похожей на гигантскую стрекозу, склонилась над книгой, в которую заносила какие-то пометки. За ее спиной тянулись полки из темного дерева. Почти все они были пусты, кроме двух ячеек. В одной высилась стопка из писем на белоснежной бумаге, перевязанная джутовой веревочкой, а в другой — посылка с налепленной на нее наклейкой, хрупкая. «Мисс Пек, добрейшего вам дня! Как поживаете?» Чуть не перевесился через прилавок Тимоти, чем переполошил почтальона. Очки подскочили на носу женщины, и ей пришлось поправить их мелко дрожавшими руками. «Добрый день, мистер Дормер, как чудесно, что вы зашли!» — пролепетала миссис Пек, испуганно взирая на парня сквозь толстые стекла. Она шустро, точно мышь, придвинула к полке табурет и взобралась на него. Джули удивилась тому, какая она была маленькая. Если бы она встала рядом, миссис Пек едва ли достала макушкой до ее плеча. Почтальон встала на носочки, потянулась крохотными пальчиками, похожими на кукольные, к письмам и засунула пачку конвертов под мышку. Женщина проворно спрыгнула, засеменила ножками к Тимоти и подтолкнула к нему корреспонденцию. «Поставьте подпись в этой графе, пожалуйста», — пискнула миссис Пек, протянув парню бланк и ручку. Тот поблагодарил ее и, высунув кончик языка, старательно принялся выводить свое имя. Джули приблизилась к ним и положила папку на конторку. Миссис Пек вздрогнула всем телом и уронила стакан с карандашами, перепугавшись от неожиданного обнаружения в офисе еще одного посетителя. Женщина была настолько близорука, что Джули задалась про себя вопросом, как ей удалось опознать брата Клои в таком полумраке. «Здравствуйте, мне нужно отправить фотографии, и очень важно, чтобы мой профессор получил их как можно скорее». Джулия раскрыла папку и вытащила отобранные кадры. Всего набралось 6 фотографий, которые она решилась отправить на суд профессору Хиву. Последним остался забытый фотографом пробный снимок с призрачной мужской фигурой. Служащая почты поправила свои стрекозиные очки, достала длинную деревянную линейку и, не уделяя внимания изображенной на снимке Клои, вглядывающейся в танцующее пламя свечи, измерила стороны снимка. «Конверт С3. Экспресс отправления 1-го класса», — нараспев сообщила миссис Пек. Джулия умудрилась разглядеть бейдж на бесформенной синей безрукавке. Почтальона звали Мелисса. Пока Джули пыталась уместить адрес университета на 2 строчках, Тимоти протянул руку к фотографиям, заинтригованный. «Можно взглянуть?» Джули пожала плечами и кивнула. Украдкой она наблюдала, как брат Клои рассматривал ее работы, кривил губы, представляя себе Клои в роли медиума, сосредоточенно хмурился, пытаясь увидеть знакомые черты в лицах привидений, цокал языком, проводя длинным пальцем по кружащемуся маятнику. «Недурно», — вынес вердикт Тимоти и потянулся к забракованному снимку на дне папки. «А здесь что?» «Прекрасный отзыв. А какой емкий и обстоятельный!» — сарказмом подумала Джулия, раздраженная на саму себя. Почему-то ей было важно услышать мнение кузена Клои о ее работе. «Просто проверка экспозиции, никакой художественной ценности. Да и аптекарь над ним поколдовал», — добавил человека с другой пленки. «Но снимок может быть полезен». Великолепная идея осенила фотографа. Это тот самый Дормер, о котором я говорила. Можно сравнить его с фотографиями Ллойдов. Расспросить смотрителя станции. Кровь схлынула без того бледного лица Тимоти. Он завороженно изучал размытую фигуру Холзи. Он сжал руку в кулак, и Джули обратила внимание на сверкнувший топаз фамильного перстня, который прежде не замечала. Кузен Клои при ней обычно держал руки в карманах. «Не нужно. Джулс, поклянись, что ты правда видела этого человека!» Тимоти указал пальцем на Холзи, пока Мелисса Пек складывала остальные фотографии в конверт, оставшись глуха или профессионально сделав вид к их беседе. В голосе парня появилась хрипотца и неожиданная глубина. Его пронизывающие карие глаза казались почти черными, и у Джули побежали мурашки от соприкосновения с металлом кольца, когда Тимоти взял ее за руку и сжал. «Конечно, я его видела, говорила с ним». Прикасалась к нему, целовала его, словно это был последний поцелуй в моей жизни. Угодливо продолжил самодовольный внутренний голос. Миссис Пек наклеила на конверт марку и убрала его в красную корзинку для отправки. Пара попрощалась с ней и вышла из здания почты. На крышке почтового ящика сидел уже знакомый им ворон. «Или другой, мало ли птиц в Хейтсвуде», — попыталась успокоить себя Джули. Но на душе у нее скребли кошки. Она вдруг вспомнила, что уже видела черную птицу из окна поезда. Неужели ту самую? «Я всегда знал, что моя мать не сумасшедшая. Мой отец жив. Джулс, он на твоем снимке!» Тимоти взял девушку в охапку и закружил прямо посреди проезжей части. Потревоженный ворон расправил крылья и взмыл в воздух. Лицо парня озаряла безумная улыбка, а на щеках блестели слезы. Джули водила пальцами по расплывчатому изображению мужской фигуры на фотографии, уставившись в одну точку невидящим взглядом. Она окончательно запуталась в родственных связях Дормеров и не могла взять в толк, как таинственный молодой человек, представившийся ей как Холзи, мог быть отцом Тимоти. Дело было не в том, что кузен Клои был на него не похож, скорее наоборот. Девушка в очередной раз поймала себя на мысли, что юноша будто копировал манеру поведения Холзи, небрежный стиль денди из прошлого века. Он явно унаследовал тонкие черты лица, заостренный нос и линию челюсти. Но в отличие от старшего Дормера, глаза Тимоти были кариями, и оттенок волнистых волос был заметно темнее. Даже в Клои наблюдалось больше кровного сходства с Холзи, но Джули, которая держала в руках снимки матери-подруги и воочию видела ее отца, не сомневалась в ее происхождении. Тимоти оставил стопку полученных на почте конвертов на водительском сиденье. Ветер теребил завязанный веревочный бант на первом письме. Он и Клои отправились к аптекарю, а Джули оставили ждать в машине, сославшись на то, что разговор предстоял сугубо личный. Девушка не возражала. Конечно, если бы ей пришлось обратиться за помощью в усмирении сумасшедшего брата какому-никакому специалисту, ей не хотелось, чтобы при этом присутствовали посторонние. Перемены в поведении Николаса пугали ее, и его ледяное спокойствие на похоронах наводило жути даже больше, чем приступы истерики. «Думай, Джулс, думай, ты точно что-то упустила. Матерью Тимоти была Луна, чью комнату она занимала и чьи письма, полные подростковой трагедии, читала. Мог ли адресат быть ее будущим мужем?» Звякнули китайские колокольчики, и Клои с братом показались на пороге. Тимоти держал в руках черный дорожный чемоданчик мистера Тренчента с красным крестом с одной стороны. Сам аптекарь, подслеповато щурясь на ярком полуденном солнце, перевернул табличку, чтобы покупатели знали, что его нет на месте, и запер дверь на ключ. Клоя кивнула мужчинам и направилась к Роллс-Ройсу. Забравшись на переднее сиденье, она бросила сумку с документами через плечо и с улыбкой обратилась к подруге. «Мистер Грайм нашел покупателей. Одна милая пара хочет посмотреть дом. Супруги Моррис». В голосе девушки сквозило облегчение. «И родом они из соседнего городка, прямо за холмом». Тимоти проводил фармацевта к его старенькому автомобилю, на котором он выезжал на вызовы, когда не мог дойти до пациентов на своих двоих. Парень захлопнул багажник, подошел к Тренченту, приобнял старика за плечо и, склонив голову пониже, что-то ему зашептал. Джули, которой это показалось подозрительным, позвала Клои и указала пальцем на парочку заговорщиков как раз в тот момент, когда кузен подруги сунул аптекарю в карман плаща сложенную банкноту. «Как думаешь, за что он ему заплатил?» — поинтересовалась Джули, но ее подруга лишь отмахнулась. «Наверное, пытается уговорить Тренчента продать ему что-то без рецепта. Антидепрессанты или еще какую-то дрянь. Не бери в голову. Все равно он не продаст ему ничего более действенного, чем мятные леденцы. Не такой он человек». Клоя потянулась к конвертам на кожаном сиденье, которые только что заметила. «А это что?» К удивлению Джули, «я же не сама письма читаю». Клоя закатила глаза, наткнувшись на осуждающий взгляд подруги. Она ловко развязала узлы и перебрала конверты, в полголоса произнеся имена отправителей. Мортимер, Стаффорд, Финч, Клиффорд, Санлис. «Интересные знакомства водит кузен», — задумчиво проговорила девушка. «С Джорджем Стаффордом они играют в крикет, с моим отцом — в любую карточную игру, в которую можно что-то поставить на кон. Но Хью Санлис и старая дева Клиффорд». Джули заерзала на кожаном теплом сиденье. Когда Клои упоминала своего папу, на ее лице всегда появлялось странное отрешенное выражение. Ее глаза стекленели, а нос презрительно морщился. Прежде девушка думала, что мистер Финч мог быть с подругой излишне строг, был недоволен ее успехами в университете или не выделял ей достаточно денег на наряды. Что ж, дело и впрямь было в недостатке средств. А ей даже в голову не приходило, что безумные диеты и дни детокса, которые Клои время от времени устраивала, напрочь отказываясь сходить перекусить или заказать на дом китайскую еду, были не прихотью избалованной деликатесами девчонки. Пока холодильник самой Джули ломился от маминых регулярных посылок, а она пыталась соблазнить подругу кусочком домашнего пирога, Клои отворачивала нос от тарелки. Если бы только она могла переступить через свою гордость. «Мы столкнулись сегодня с одной дамой на почте. Твой кузен обратился к ней как к мисс Клиффорд», — доверительно поведала подруге Джули и пошутила, пытаясь отвлечь ее от мрачных мыслей. «У нее была собака размером меньше Касси, точь-в-точь тявкающая мочалка». Клоя нахмурилась и бросила конверт, который держала в руках, обратно на водительское сиденье. «Кристин Клиффорд? В Хейтсвуде?» — подозрительно уточнила кузина Тимоти, который, наконец, захлопнул дверь за Тренчентом и шагал к ним. «Беспутному дормеру с любовью. Кристин Клиффорд». «Вот оно!» Джули вспомнила фотографию с прикроватной тумбочки из спальни дяди Клои. А еще Луна упоминала ее в своих письмах, как бывшую возлюбленную своего адресата. Что ж, юная Кристин явно не испытывала недостатка в поклонниках и была популярна в обществе. Интересно, почему она не вышла замуж? Вряд ли из-за отсутствия предложений. «Да, в местные пейзажи она плохо вписывалась», — улыбнулась Джули, наблюдая, как Тимоти плюхнулся прямо на невскрытую корреспонденцию, Бумага зашуршала под его тощим задом, но парень и бровью не повел. «Ты уже рассказала ей?» Лучезарно ухмыляясь, молодой человек подмигнул Джули. Он поправил зеркало заднего вида и мягко тронулся с места. «О вашей встрече с самопровозглашенной вдовой дяди Николаса?» притворно скучающим голосом протянула его сестра. Она опустила окно со своей стороны и высунула руку наружу, пытаясь дотронуться до еловых ветвей, тянущих лапы к проезжающим по узкой дорожке автомобилям. Аптекарь держался поодаль, но Джули различала темную точку в зеркале. Мотор старушки Тренчента кашлял, пытаясь угнаться за Роллс-Ройсом Тимоти. «Самопровозглашенный?» — озадаченно переспросила Джули. Она ожидала разъяснений от Клои, но ответил ее кузен. «Ага, после якобы кончины беспутного Дормера мисс Клиффорд носила полный траур 2 года, как вдова, хотя не имела никакого права. Они даже не были обручены». Тимоти закатил глаза и раздраженно встряхнул шевелюрой. Они оставили стену леса за собой и неслись сквозь сероватые поля, с каждым днем все больше терявшие краски. Джули вдруг пришло в голову, что дремучие дебри напоминали ограду между городом и землями Дормерхауса. Только для укрытия кого она росла год за годом? Оберегала аристократов от завистливых глаз жителей Хейтсвудса или служили препоной для призраков старинного особняка, чтобы они не смели соваться к живым? Не знаю, на что она надеялась. Дядя даже семье не оставил ни гроша. Свою часть наследства он отписал кому-то в городе. Видимо, посчитал это забавным. Покачала головой Клои и, умудрившись на скорости сорвать стебель синеголовника, легонько шлепнула брата по плечу колючей верхушкой. «Тимми, Николас Дормер умер на самом деле. Сколько можно возвращаться к этому разговору?» От неожиданности Тимоти потерял контроль над управлением, и машину повело влево. Папка с бракованной фотографией и документы Клои свалились на пол. Джули вцепилась в спинку водительского сиденья, чтобы сохранить равновесие. Внезапно на полную громкость заиграло радио. Голос солиста сливался в единую мелодию с гитарным боем, визгом шин и чертыханием Тимоти. Но Джули удалось узнать в нем Оззи Осборна времен Black Sabbath, исполнявшего одноименную песню. Парню удалось затормозить в море золотистых колосков. Потревоженные черные птицы поднялись в воздух, не прекращая оглушительно каркать в возмущении. Опасность миновала, но почему-то по спине у девушки пробежал холодок. Тимоти силой ударил по приборной панели, и музыка умолкла. «Чёртова штуковина иногда барахлит! Сколько ни старайся ее починить!» Они перевели дух и переглянулись. Клои начала хихикать первой, а затем все трое нервно рассмеялись. Подоспевший на выручку мистер Тренчент посигналил им с дороги и покричал, не нужна ли им помощь. Путь до Дормерхауса они преодолели без приключений. Лишь Клои чуть не потеряла туфлю в норе какого-то грызуна, пока они с Тимоти толкали Роллс-Ройс. Соединенный тросом с выбивающейся из сил машины аптекаря. Стелвард привычно приветствовал их у ворот. Он принял из рук медика его дежурный чемоданчик и придержал для дормеров и их гостей дубовую дверь. В глазах у Джули зарябило. Столики, тумбы, ступеньки лестницы, ковровые дорожки были уставлены цветами самых невероятных оттенков. Пушистые гортензии, розовые и оранжевые, цинии, длинные стебельки, лаванды, алые высокие розы, точно из цветника беллов, небесного цвета дельфиниум. В отдельных вазах стояли веточки сосны и папоротника, собранные в Хейтсвудском лесу. «Если это попытка Эйдена завоевать тебя, то ему пришлось продать пару бутылок столетнего виски, и мистер Дуэрти его в живых не оставит», — ахнула Джули. Клоя тоже не могла поверить своим глазам. Она потянулась к мисочке, в которой высилась горка непонятно зачем принесенных желудей. Дворецкий откашлялся и с запинкой произнес: «Прошу прощения, мисс Клои, цветы были доставлены для мистера Тимоти». Кузен девушки без тени испуга встретил взгляд метающей молнии Клои, которая выпрямилась и сложила руки на груди. «Все верно. Спасибо, Стелвард». Он благодушно махнул рукой. «Я с Ником помогу вам расставить букеты, как только мистер Тренчант вправит мозги моему кузену». Склонившийся над листом папоротника, аптекарь был грубо потревожен. Парень дернул его за рукав, привлекая внимание, и пригласил в гостиную, где их ожидал Николас. Он уже переоделся к обеду и сидел у камина с напыщенным видом. Его впалые щеки разрумянились. Он казался почти таким же, каким Джули впервые его увидела. Но пальцы мужчины отбивали по подлокотникам сбивчивый ритм, а носок лакированного ботинка подергивался, выдавая душевную дисгармонию. Джули хотела было направиться к себе, но Клои удержала ее за локоть. «Лучше нам присоединиться к моим братьям. Не хочу оставлять Тренчента сразу с двумя сумасшедшими», — шепнула она ей на ухо и подтолкнула подругу к Софе у окна. «Куда ему столько цветов? Можно подумать, он миссис Делуэй». Имя Делуэй ничего не сказала Джули, и она решила, что речь шла о какой-то очередной аристократке из круга, в который ей уже удалось заглянуть одним глазком, но не перешагнуть порог. Девушки разместились поблизости от Тренчента и его пациента. Ловкими пальцами в латексных перчатках он обрабатывал покрытые порезами, занозами и неприятными бурыми пятнами, напоминавшими Джули о крови и ржавчине одновременно, ладони Николаса. Кузен Клои не произносил ни звука, но постоянно кривил тонкие губы в гримасе отвращения. Аптекарь отложил щипчики на серебряный поднос и обратился к хозяйке дома, чтобы развеять гнетущую тишину гостиной. «Слышал, что вы нашли покупателей, мисс Дормер. Это правда? Моросы — достойные люди. Я лично принимал вторые роды у миссис. Жуткое зрелище. Я доложу, да и на доктора Мороса никакой надежды. Его диплом психотерапевта мало чем мог помочь». Тренчет подергал себя за серебристые усы. «Но Дормер-хаус без дормеров». С металлическим лязгом поднос со всеми медицинскими инструментами грохнулся на пол. Бутылочка дезинфицирующего средства с этикеткой, уже знакомой Джули, упала, и ее содержимое оказалось на ковре. Николас вскочил на ноги и резким движением оттолкнул фармацевта от себя. «Ты выжила из ума! Ты предлагаешь супругам делить постель в комнате, под которой десятилетиями хранилось мертвое сердце? Позволишь детям играть в саду, где я обнаружил изувеченное тело Луизы?» Руки мужчины тряслись в бешеной пляске, хотя его тело было прямым, точно посох. Стелвард сделал осторожный шаг вперед, приготовился заслонить Клои от брата. Тренчент поднялся на ноги, держась за поясницу. «Не стоит волноваться, мистер Эйвери, вам не стоит». Тимоти, который до этого хранил молчание в углу возле бара, вышел из тени. В руках у него был бокал с янтарной жидкостью. Молодой мужчина поднял его вверх, будто готовясь произнести тост. «Верно, кузен, волноваться не о чем. Клои не имеет права распоряжаться Дормер-хаусом. Истинный наследник дома, беспутный Дормер, жив, и у нее...» Тимоти повернулся к Джули и одарил ее кривой улыбкой. «Есть тому доказательства».